Действительно, несмотря на смертельную усталость, слова таинственного голоса находили отклик в моем сознании. Желание заполучить силу любой ценой, стремление использовать любые средства для обретения могущества. У тебя уже и материал есть. Наемники тебе еще пригодятся, но вот купец. Зачем он тебе? Он лишь заберет деньги, которые сейчас у тебя и которые ты заслужил. Вместо этого он может дать еще один жертвенник, с ним ты сможешь залечить раны. Почему ты молчишь? Я же чувствую, что ты согласен со мной. Боже, как же я устал, но дело нужно доделать. Глава 18. Телегу, битком набитую спящими людьми, рассвет застал в морском порту, который оставался оживленным местом в любое время дня и ночи. Первым очнулся Харки и с недоумевающим видом приподнялся над бессознательными телами, как попало валяющимися сейчас в повозке. Единственным бодрствующим и, по всей видимости, тем, кто мог дать хоть какие-то ответы на происходящее, был командир. Мазай гордо восседал на козлах и любовался отблесками солнечных лучей, пока еще робко и настороженно ласкающих гладь воды торгового залива. Вокруг сновали люди, спешащие по своим делам, но никто из них даже не пытался заглянуть за борт телеги, чтобы увидеть, что же такое доставил в порт странный человек, одетый в балахон с капюшоном. Никто не предлагал услуг, никто не спешил помочь. Глядя на Мазая сейчас, Харки тоже расхотелось задавать вопросы. Наоборот, захотелось улечься обратно и притвориться, что он все еще не очнулся. Пусть лучше кто-нибудь другой будет тем первым, кто привлечет к себе его внимание. Но было уже поздно. «Поздравляю тебя!» Командир уже смотрел ему в глаза и улыбался. «Ты встретил еще один рассвет. По всей видимости, мог и не встретить, верно?» «О, из всей этой компании...» Мазай обвел взглядом лежащих на дне телеги людей. «Ты был ближе всего к этому. Прошел по краю. Мазай, тебе бы отдохнуть. Непременно, но перед этим нам нужно сделать еще одно дело. Видишь этот камень в повозке?» Харки молча кивнул. Здоровенный плоский камень трудно было не заметить. Как и соотнести его размеры с тем ящиком, что они везли из приозерья в Карпугар. «Я уже прикупил две лодки», — командир указал пальцем на две пришвартованные рядом посудины, тихонько покачивающиеся сейчас на волнах. «Нужно погрузить камень в одну из них. Приступайте». «Но, я сказал, приступайте». Холодный пот липкого страха пробежал по спине Харки, и он вместо того, чтобы спорить, начал яростно будить помощников. Без них с таким весом было не справиться. «А ну вставайте, ленивые ленторги!» Харки поочередно тряс Колтуна и Гарунара. «Доживее же вы, дело дрянь!» Благо те уже практически очнулись, и удары по щекам смогли привести их в чувство. Колтун начал было задавать вопросы, но Харки изобразил такое страшное лицо, что они все вместе, опасливо поглядывая на смотрящего за процессом погрузки Мазая, молча поволокли камень к одной из лодок. Камень оказался на удивление легким для таких габаритов, в два, а может и в три раза легче, будь это обычный гранит, и был подозрительно заляпан чем-то бордовым. «Теперь помоги мне», — приказал Мазай. «А ты, Гарунар, возьми с собой свой топор». Командир вместе с Харки сели во вторую лодку и долговязый взялся за весла. Колтун и Гарунар уселись в лодку с камнем и погребли следом. «Куда нам?» – осторожно спросил Харки. «Ищите место поглубже», – лишь ответил глава их маленького отряда. Выйдя из гавани и обогнув мыс, Харки указал пальцем на поверхность воды. «Здесь достаточно глубоко, вода темнее, и я не вижу дна. Кто-нибудь следит за нами?» – спросил Мазай. Харки оглядел морскую гладь, но никого не увидев, отрицательно покачал головой. «Из порта нас не видно, корабли пока на погрузке, выйдут лишь когда полностью рассветет. Гарунар, тогда бери свой топор и сделай в этой лодке дырку побольше». Гарунар и так никогда не спорил с командиром, а потому просто взялся за работу. Сильными умелыми ударами бывший когда-то лесорубом наемник быстро заставил лодку заполняться водой, а тяжесть камня помогла ей быстрее начать погружаться на дно. Колтун и Гарунар перелезли в оставшуюся на плаву лодку в ожидании дальнейших указаний. Мазай же, покопавшись у себя за пазухой, достал какой-то сверток и, замахнувшись, швырнул его подальше в воду. «Возвращаемся обратно», — сказал он, устало примостившись на дне лодки. «И еще, я хочу, чтобы вы забыли это место, но навсегда запомнили, что обязаны жизнью двум людям, мне и Лепрекару». «Кому?» — непонимающе переспросил Харки. «Лепрекару», — устало повторил Мазай. «Я всю ночь пытался вспомнить его имя. Боялся, что если не вспомню, то он сам придет ко мне, во сне, чтобы его напомнить, а я не хочу смотреть ему в глаза. Страшно и стыдно. Слава троим, как расцвело, так и осенило, Лепрекар его звали. Харки стало еще больше не по себе. Сказанное имя было знакомым, но вот прямо сейчас он не мог понять, чье оно. Да и разве это важно? Куда важнее, какого демона тут происходит. Только сейчас Харки заметил, что балахон, в который был укутан Мазай, местами тоже был багрового цвета. «Мазай, ты это, давай уже отдыхай. Дальше мы сами, хорошо?» Харки старался говорить аккуратно, не провоцируя находящегося не в себе командира. На это глава отряда лишь кивнул и, прикрыв глаза, тут же потерял сознание. «Гребите быстрее!» — прикрикнул он на своих напарников. Командиру, похоже, сильно досталось. Вернувшись назад, они вместе растолкали остальных наемников и Квилькома, после чего Харки, пресекая все вопросы, начал раздавать команды. Никто с его статусом главного на период недееспособности Мазая не спорил, даже колтун, который в обычное время не удержался бы от колких замечаний. Но сейчас явно было не время для споров и перепалок. Беглый осмотр показал, что валяющийся сейчас без сознания командир находится в плачевном состоянии, многочисленные раны и порезы привели к большой потере крови, а плечо и вовсе выглядело так, что без мага жизни, ну или хотя бы высокоранговой алхимии, им вряд ли обойтись. Мазай был далеко не глуп, по крайней мере поводов усомниться в этом он пока не давал, а значит, людное место выбрал неспроста. Все говорит о возможной погоне, или о том, что их кто-то будет искать. Значит, нужно придерживаться той же стратегии и выбирать протаренные маршруты, по крайней мере пока Мазай не очнется и не прольет свет на произошедшие ночью события. А еще им нужно поскорее найти лекаря, иначе командира можно и потерять, а этого в планах Харки не было уж точно. «Кто знает, где тут в городе лекарь-маг?» – спросил он. «При гильдии точно должен быть», – ответил Пруст, вместе с братом, занимающийся сейчас лошадьми. Животные устали, хотели пить и нервничали. Да и не похожи они были на тех, что были запряжены в повозку раньше. «Он возьмется за работу, мы же не в гильдии. За монеты можно о чем угодно договориться. Просто сдерет вдвое дороже, чем с гильдейских. Это сейчас не так важно, если других вариантов нет, то выдвигаемся туда. Это через город ехать придется, город просыпается, сейчас толчая начнется. Так даже лучше», — кивнул Харки. «Квильком, ты как, не очень, как будто меня плетьми секли нещадно», — ответил он, и начал обшаривать свою одежду. «А кошель то где не уберегли. Не переживай, кошель твой у Мазая отыскался», — успокоил его Харки, а далее шепнул на ухо. «Ты лучше скажи, что это за камень был, который мы перли из приозерья?» Квильком отвел глаза. Между тем телега сдвинулась с места и покатила в город. «Ну как знаешь», — не стал настаивать Харки. «Тогда говорить будешь с Мазаем, как он начнется. Он, кстати, велел всем передать, что вы все жизнью обязаны ему и какому-то Литридору. Лепрекару», — с грустью поправил Квильком. «Помощник это мой, тот, что с нами до конца был. Вот оно как», — почесал бороду колтун. «А я и не знал, как его зовут, он всегда такой неприметный был, молчал всю дорогу. А вот как повернулось, если его с нами нет, то он, наверное, наверное», — кивнул Харки. «Но скорбеть будем позже, сейчас наша задача спасти Мазая». Херузин, старший слуга отрекшегося, не так часто выполнял поручения патриарха. Его статус посвященного был достаточно высок, чтобы избегать подобной работы и самому принимать решение, как принести пользу Ковину и своему остающемуся в тени истинному повелителю, а не этой его марионетке. Но в этот раз патриарх лично попросил его заняться одним делом, и Херузин не стал противиться. Еще не пришло время выступать открыто. Ему по-прежнему недостает как личной силы, так и союзников для того, чтобы бросить вызов действующему главе Ковина и самому стать правой рукой отрекшегося в Павелине. В том числе поэтому он и согласился, ведь это была хорошая возможность поднять авторитет среди других старших слуг и заручиться поддержкой одного из молодых, но подающих большие надежды магов. Еще в прошлом году Двунрик был на службе в Королевской гвардии Гриша, но его склонность к сродству с источником и необычные методы преобразования привлекли внимание не только мастеров из Грешского круга тайн, но и ищеек Ковина. И если первые предложили молодому и сильному магу тотальный контроль, обуздание и подчинение, то вот слуги отрекшегося нарисовали куда более радужные перспективы. В итоге Двунрик принял предложение и всего лишь за год зарекомендовал себя с лучшей стороны, выполняя поручения патриарха и его приближенных. Не прошло бы и десятка лет, и он бы взял 4-ю ступень, а Хирузин помог бы ему возвыситься до старшего слуги и даже получить статус посвященного. Умный, исполнительный и благодарный за подаренный шанс такой человек Хирузину безусловно пригодился бы. Вот только сейчас Двунрик представлял из себя кровавое месиво, абсолютно бесполезное для его дальнейших планов. Наоборот, вся эта ситуация оборачивалась для Хирузина провалом. Молодой и перспективный младший слуга мертв, алтарь и жертвенный нож утеряны, эмороки погибли от его руки, а сам он вынужден бежать, так как уже чувствует приближение магистра, который имеет давние счеты к Ковину в целом и к нему, к Хирузину, в частности. Что за дерьмо случилось на этом складе, пока он отсутствовал, вмешался кот-то еще, причем достаточно сильный, чтобы суметь убить мага 3 и краткой ступени и натравить измененных на их же хозяина. Если так, то это уже третий по счету провал ищеек, считая тот, когда они не разглядели грешских витязей в охране Людомира, и тот, когда не сообщили, что магистр Протирус волею судьбы сейчас находится в вольных городах. Или же это все не случайности или ошибки, и патриарх не просто так попросил Хирузина взяться за это дело. Почувствовал угрозу в его лице и теперь хочет устранить ее чужими руками, к демонам. Об этом можно будет подумать позже, сейчас важно замести следы и уйти от погони. Но одно Хирузин знал точно, своих обидчиков и предателей он не прощал, и за всеми ими он возвращался. Людомир не дал бы ему соврать, если бы еще мог это сделать. Я очнулся в небольшой каморке, которую и комнатой трудно было назвать. Окна в ней не было, и глаза долго привыкали к темноте, пока я смог разглядеть хоть что-то вокруг. Это время я потратил на то, чтобы прокрутить в памяти произошедшие, вчера, события. Дорогу в порт я помнил смутно, выход в море на лодке, отрывками, а как оказался здесь, не помнил вообще. Но что я точно помнил, так это то, что чуть не сдох. Сейчас тело практически не болело, что было очень странно, учитывая то количество повреждений, которое оно получило. Я аккуратно ощупал его и обнаружил, что местами плотно забинтован какой-то тканью. А еще у меня практически не было сил, ни физических, ни магических. Хотя истощение источника я не ощущал, что-то на дне там все же плескалось. Но если присмотреться, все, что успевало там скапливаться, тут же растекалось по телу по кем-то умело настроенным маршрутам, участвуя в процессах заживления. Надо бы запомнить схему, но мыслительный процесс сдавался с трудом, грозя снова отправить организм в бессознательное состояние. Очень хотелось пить, так сильно, что я, наплевав на осторожность, постучал кулаком в деревянную стену, привлекая внимание. Это отняло последние крохи энергии, и я просто лежал в ожидании того, кто войдет в комнату. К моему облегчению, это был Пруст, который, придерживая ногой дверь, занес в комнату деревянный поднос с какими-то плошками. «Лекарь сказал, что тебе пока лучше не говорить и поменьше думать», — сказал он. «Лучше выпей бульон, затем отвар. Я сообщу всем, что ты очнулся». Я послушно принял сперва одну плошку, осушив ее в 3 глотка и ощутив вкус слабого рыбного бульона. Затем выпил из другой, отчего у меня закружилась голова и снова начала клонить в сон. Уже угасающим сознанием я успел услышать, как, стоя в дверном проеме, Пруст сказал: «Спасибо, за меня и за брата». Когда я снова пришел в себя, к жажде добавилось новое чувство – голод. А это уже хороший сигнал, значит, скорее всего, жить буду. Я снова постучал в стену, и на мой зов на этот раз откликнулся Харки. «С возвращением тебя, Мазай!» Лекарь сказал, что если ты и во второй раз очнешься, то значит останешься с нами. И если честно, я этому безмерно рад. Держи, нужно выпить без остатка. В очередной раз я опустошил предоставленные миски. Бульон на этот раз был явно погуще, да и в сон больше не клонило. «Что произошло?» — спросил я хриплым, словно не своим, голосом. «Я вот тебя о том же самом хотел спросить», — парировал Харки, но, видя мой усталый взгляд, все же удосужился ответить. «Мы добрались из морского порта до гильдии наемников. Это было 5 дней назад. Лекарь у них оказался не самый одаренный, но зато опытный. Как видишь, сумел тебя удержать, хотя ты пару раз уже собирался за грань. Нас преследовали? Нет, все обошлось. А возле гильдии уже вряд ли бы кто-то осмелился напасть. Значит, все закончилось хорошо?» — с надеждой спросил я. «Ну, все живы. Это, как ты понимаешь, уже неплохо. Харки, у меня нет настроения для словесных игр. Договаривай, что не так?» Харки задумался, видимо решая, стоит ли погружать еще не так давно находившегося при смерти человека в омут текущих проблем. Ну, если в общих чертах, то ты арестован. А-а, я вопросительно указал на комнату вокруг меня. А это местная тюрьма, кивнул Харки. Но, для тебя мы выбили лучшую камеру, куда обычно помещают нашкодивших благородных. Пару секунд я пытался переварить не только бульон, но и свалившуюся информацию. В голове еще немного шумело, но с каждой секундой мысли становились все более ясными. «А за что меня? Не поверишь», — улыбнулся друг. «Кража лошадей. И что, нельзя было отделаться штрафом?» — удивился я. «О, штраф мы уже заплатили». Но оказалось, что одна из кобыл была какой-то жуткой редкой породистой, привезенной аж из диких королевств. А вот второй, беспородный тягловый конь, который не растерялся и покрыл нашу дикую принцессу. Раз пять, в общем, новый владелец лошадки, который как раз приехал за ней в Карпугар, сильно расстроился и теперь очень зол на тебя. Настаивает на судебном процессе, чтобы отправить тебя искупать грехи честным трудом на рудниках. И во сколько он оценил непорочность своей кобылы? В 50 золотых, не моргнув и глазом выпалил Харки. Да он с ума сошел, что ли? Возмутился я, даже немного приподнявшись на локтях, но тут же сполз обратно. Откуда такие цифры? Ну, лошадка там и правда редкая, пожал плечами друг. Документы на нее имеются, судье они предъявлены. Ясно. А почему обвиняют только меня? А вот это вопрос интересный, и он пока без ответа. Обвинитель вообще оказался странным человеком. Вечером того же дня, что мы прибыли к гильдии в поисках мага жизни, он заявился туда вместе со стражей и безошибочно указал на твое почти бездыханное тело со словами «Конократ». Спорить было сложно, так как доказательства все еще были неподалеку и как раз предавались бурной любви. При этом он не стал спорить с тем, что тебе нужна помощь, и дал лекарю доделать свою работу. На третий день тебя поместили сюда. Да уж, какая-то непонятная история, задумался я. А что ты по этому поводу думаешь сам? Что своровать можно было лошадку и попроще? Харки, я серьезно, раздраженно сказал я. Тогда он приблизился ко мне вплотную и шепотом поведал свои мысли. Если серьезно, то складывается ощущение, что это совсем непростой человек, и что бы он ни попросил, все тут же торопятся сделать так, как он того хочет. Ты бы с ним переговорил, что ли, с глазу на глаз? Может, ему что-то другое от тебя нужно? Это что же? Устало спросил я. Да кто ж его знает? Но парень ты симпатичный, может, вместо лошади ему сгодишься. В любом случае, я могу попробовать договориться о встрече. Иначе, боюсь, 50 золотых мы не осилим, даже если Квильком поможет. Мы и так поиздержались уже. Сколько мы потратили, Харки? Тот как-то уж очень печально вздохнул. Мазай, тебе бы отдохнуть лучше, дела можно и позже обсудить. Сколько мы потратили? Да почти все, после некоторой паузы нехотя ответил он. Весь гонорар уже кончился. Через декаду придется занимать у Квилькома. Он не откажет, но все равно положение плачевное. И все же, давай по порядку, хочу знать детали. Ну смотри, закупленные тобой лодки ты пообещал золотой, хотя их цена в половину меньше. Да и на кой было покупать, когда можно было арендовать? Ну да ладно, верю, что не лучшее время было для правильных поступков. Далее, лекарь взял 3 золотых, еще столько же ушло на алхимию, без которой твое плечо было не спасти. Уж извини, у нас тоже не было времени и возможности торговаться. Штраф в казну города и взятка владельцу счастливого коня – это еще почти 4 монеты. Твое комфортное заключение обходится нам в 2 серебрушки в день, но в обычной камере ты не протянул бы и дня. Еще 0,5 серебрушки в день уходит у нас ребятами, чтобы квартироваться в городе неподалеку и не помереть с голоду. Итого мы потратили почти 12 золотых монет. Квильком выплатил нам обещанное, и даже про выданный тебе аванс вспоминать не стал. Итого из гонорара осталось всего 2 золотых монеты, которые вот-вот растают, так как расходы остаются, а новые доходы в ближайшее время не предвидятся. Что по этому поводу думают ребята? Что пора бы искать работу. Если в ближайшие пару дней ты не решишь вопрос с владельцем лошади, то им придется идти в другие отряды или самим искать контракт. Ну или всем нам поискать счастье где-то подальше от вольных городов. Последнюю фразу Харки опять сказал шепотом, намекая на альтернативное решение сложившихся проблем. То есть, варианты есть, резюмировал я. Но решение нужно принимать, как следует обдумав ситуацию. А пока, давай обсудим, что можно сделать уже сейчас. Во-первых, у меня с собой был не только кошель для Квилькома, но и еще один. «Где он сейчас?» «Был такой», — подтвердил долговязый. «Серебро из него мы сложили в общий котел, там было 12 серебрушек. Остальные вещи не трогали, да и что с этим делать не знаем». «Значит так, камни отнесешь в артефактную лавку, спросишь там Ружера. Скажешь ему, что ты от меня, пусть сделает предложение. Можешь даже попробовать надавить на жалость, сославшись на мое состояние, но постарайся получить хорошую цену». «А какая это хорошая цена?» – развел руками Харки. «Я в этих штуках совсем не разбираюсь. Да хрен его знает, но ты же умный. Поймешь, если попытаются надуть. Далее, поищи купца Делома. Он торгует алхимией и сейчас должен быть в городе. Покажешь ему мази и порошки, тоже скажешь, что от меня. Но вот ему ничего про мое плачевное положение не рассказывай. Наоборот, держись уверенно. Можешь еще предложить лекарю, что лечил меня. Продашь тому, кто цену больше даст. Столкни лбами, пусть торгуются». «Хорошо, постараюсь», — кивнул наемник. «Верю и рассчитываю на тебя, друг», — подбодрил я его. «Также сообщи обвинителю, что я очнулся и готов его принять завтра. Как его хоть зовут?» «Господин Протирус, он вроде как из Закатного Королевства, но явно свое влияние имеет и здесь». «Хэмэм», задумчиво протянул я, отчего-то его имя кажется мне знакомым. «Ну ладно, не суть, говоришь, Квильком еще в городе?» «Он ничего не говорил тебе?» «Если честно, я спрашивал, но мне он ничего рассказывать не хочет. Говорит, что готов говорить про дело только с тобой и ждет, когда ты очнешься». «Хорошо, передай Квилькому, что тоже может заглянуть ко мне. А теперь иди и подготовь все. Мне нужно отдохнуть и обдумать варианты». Харки уже собрался было уходить, как вдруг вспомнил, что на свой вопрос он так и не получил ответ. «Вот только я его опередил. Поверь, я все расскажу, и тебе, и ребятам, но не здесь». Наемник кивнул, и вновь натянув свою привычную лукавую улыбку, вышел из каморки, служившей сейчас мне камерой заключения. Оставшись один, я попытался сложить пазлы из произошедших событий, но у меня явно были не все кусочки. Странно хотя бы то, что про такое громкое событие на складе, где было перебито уйма народу, ничего не слышно. Зато мне вменяют похищение лошади. У кого может быть столько влияния, чтобы настолько сильно исказить новостную повестку? И главное, зачем? На следующий день у меня было много гостей. Сначала заглянул к Вильком, который полунамеками подтвердил, что злосчастный камень – это не что иное, как алтарь, вытащенный давным-давно из храма забытых богов в Грозовом княжестве, когда она еще входила в состав Приозерного королевства. Я даже вспомнил, что в той опоре моста, через которую я и попал в Павелин, алтаря действительно не было. Артефакт долгое время просто хранился в сокровищнице королевства, чем и решил воспользоваться Людомир, распорядитель канцелярии по особым вопросам, видимо, решивший дважды заработать на одном и том же деле. Сам купец собирался покинуть Карпугар, с которым у него теперь были не самые лучшие ассоциации, но готов подождать еще декаду, пока я не выйду на свободу. На мои вопросы про обвинителя Квильком лишь развел руками, извинившись, что не хотел бы впутываться в это дело и привлекать к себе внимание таких влиятельных особ. Уже этого было достаточно, чтобы понять, что он что-то знает, и это что-то явно было не в мою пользу. Еще купец вскользь упомянул, что Людомир больше не представляет для нас угрозы. Видимо, тот второй маг все-таки нашел его и доделал начатое. Одной проблемой для нас меньше. Следом за Квилькомом явился Харки, и его настроение сегодня явно было лучше, чем вчера. Он обрадовал меня, что смог продать камни и алхимию за 10 золотых монет, тем самым покрыв почти все понесенные расходы. Причем все это он продал купцу Делому, который дал лучшую цену и за то, и за другое, и передал, что если будет еще что-то подобное, то он готов покупать и впредь. Помня Делома по первой сделке еще в причале, можно было быть уверенным, что свое он поимел, как и нас, но других вариантов продавать такие вещи без лишних вопросов пока у меня не было. Над этим тоже нужно поработать. Я также рекомендовал Харки прицениться с саблей Гвида и коротким клинком покойного мага, думаю, еще пару золотых мы с них сможем выручить. Ну а под конец дня ко мне пожаловал обвинитель. Точнее, это меня вывели из камеры и сопроводили в отдельную комнату для дознаний. Что удивительно, Господин Протирус находился здесь совершенно один и жестом попросил моих конвоиров подождать за дверью, а те, словно вышколенные слуги, послушно прикрыли дверь с той стороны. Хоть вменяемое мне конокрадство не было таким уж тяжелым преступлением, особенно с учетом уже заплаченного мной штрафа, но все же такое бесстрашие, остаться наедине с человеком, от которого ты требуешь астрономическую сумму денег, говорит о многом. Я присел напротив, ожидая начала разговора. Выглядел благородный господин достаточно молодо, не старше меня, и одет в прекрасно подобранную одежду неординарного кроя. Но вот глаза выдавали в нем старика, просто еще не потерявшего вкус к жизни. Кажется, я начинаю догадываться, кого мне посчастливилось встретить. Тем временем господин Протирус, наглядевшись на меня вдоволь, решил наконец перейти к делу. «Так вот ты какой!» Пока еще вольный наемник по имени Мазай, умудрившийся из всех лошадей в Карпугаре украсть именно ту, что предназначалось мне. Смею вас заверить, господин Протирус, что лошадь вашу я не крал, а позаимствовал, находясь в критической ситуации, чтобы спасти себе жизнь, а отдать ее вам я просто не успел, зато за столь короткий срок успел ее попортить. Ну, напрямую я в этом не участвовал и не на 50 же золотых, усомнился я, да и что с ней такого стало, неужто уже известно, что она понесла, но даже если так, не верю, что за пару золотых нельзя решить эту проблему у хорошего мага жизни или алхимика, и я готов понести эти расходы. Нельзя, отрезал благородный господин. Сама кобыла мне не интересна. Ее я купил в качестве подарка для своего коня, а он у меня еще тот привереда, и очень расстроится, что ему досталась уже кем-то попробованная дама. Понятно, слегка опешил я от таких новостей. И суд, по всей видимости, примет этот довод в качестве очень веского аргумента, не так ли? Верно, одобрительно кивнул Протирус. Судья уже готов объявить вердикт. Ты не так уж глуп, наемник Мазай. Осмелюсь с вами согласиться, господин Протирус. А потому, мне очевидно, что за всей этой историей есть что-то еще. Возможно, ваш интерес к моей персоне, что вряд ли, или же к тем событиям, что привели к краже этой несчастной кобылы. Иначе мне трудно объяснить, зачем целый магистр тратит свое время на простого наемника. Протирус вперил свой взгляд в меня, и я ощутил куда большее давление, нежели, когда это пытались делать Кромвель или Лавлиен. Все внутри сжалось, в голове зашумело, а дыхание сбилось и стало прерывистым. Казалось, еще чуть-чуть и что-то не выдержит, надломится, не в силах больше противиться такому напору. Но прежде чем это случилось, магистр ослабил нажим, и я смог спокойно выдохнуть. Времени у меня, как ты понимаешь, больше, чем у других. Спокойно, как будто и не пытался только что ментально препарировать меня, сказал он, как и понимание того, как устроен наш мир. Я не буду спрашивать тебя, откуда тебе известно, кто я, как и не буду рассказывать тебе, кто ты сам, но я точно знаю, что за всеми случайностями и совпадениями кроются судьбоносные нити, из которых и соткано наше полотно реальности. Вот только большинство ниточек очень тонкие, а потому еле заметные, но иногда встречаются прочные, сплетенные из множества других, и вот их то некоторые сильные одаренные могут разглядеть, а иногда даже подергать. Я вижу, как вокруг тебя сплетается одна из таких, словно в тебе есть что-то, что заставляет другие важные нити притягиваться и становится частью этого плетения. Магистр взял небольшую паузу, давая мне осмыслить услышанное. Вот только я совсем не хочу участвовать в этом, понимаешь? Продолжил он, и я думаю, не проще ли мне не дожидаться исхода, а разрубить эту связь прямо сейчас. Я не выдержал и нервно сглотнул, понимая, к чему клонит один из сильнейших магов континента. Многое из его слов объясняло то количество приключений, что выпало на долю нашего отряда за столь короткое время, и я даже догадывался, что именно во мне притягивает к себе эти так называемые судьбоносные ниточки. Но вот кардинальное решение проблемы, на которое намекал господин Протирус, меня не устраивало совсем. Безусловно, моих знаний не хватает, чтобы разобраться во всей этой паутине, осторожно начал я. Но даже мне понятно, что такой радикальный способ решения вопроса еще больше впишет вас в тот узор, что уже неуловимо начинает вырисовываться без нашего на то согласия. И если моя ниточка оборвется, то это еще не значит, что рисунок распадется на отдельные фрагменты. Возможно, судьба решит, что на эту роль требуется кто-то другой, и более подходящей кандидатуры, чем вы, представить сложно. Господин Протерус слушал меня с легкой полуулыбкой, как ребенка слушает взрослый, когда тот пытается сказать ему важные вещи. Вот только даже в словах ребенка иногда проскакивают простые истины. Возможно, и на этот раз что-то такое прозвучало в моей речи, заставившие магистра на десяток секунд задуматься. «Завтра я пришлю тебе предложение, отказаться от которого ты не сможешь», — наконец произнес он. «Надеюсь, мы больше не увидимся». После этого магистр жестом показал, что больше меня не задерживает. Я же, встав из-за стола, сделал небольшой поклон, как того требует этикет при общении с благородными особами, молча покинул помещение. Желание более не встречаться с этим человеком было взаимным. На следующий день меня вновь сопроводили в ту же допросную комнату, где на этот раз сидел неприметный чиновник, который аккуратно и неторопливо выложил передо мной несколько бумаг. «Уважаемый Мазай», — обратился он ко мне, а я успел отметить, как изменился мой статус обвиняемого. «Я уполномочен сделать вам предложение от господина Протеруса, который своей милостью готов дать вам выбор. Что ж, могу я узнать, между чем и чем мне предстоит выбирать?» «О, конечно, прошу», — чиновник пододвинул ко мне бумаги. К моему удивлению, там было лишь два коротких документа в двух экземплярах каждый. На всех страницах были уже проставлены подписи. Первый лист был мировым соглашением, по которому мне предоставлялась отсрочка по выплате 50 золотых на 3 года. При этом первый взнос в размере 12,5 монет необходимо было сделать сразу. Магистр будто бы знал, сколько денег у нашего отряда в распоряжении прямо сейчас. Хотя почему будто? Уверен, что действительно знал. Второй лист представлял из себя необычный контракт. Даже скорее обязательство его заключить по требованию нанимателя в обмен на снятие обвинений. Отряд наемников, возглавляемый мной, однократно был обязан в приоритетном порядке согласиться на заключение контракта с указанным нанимателем по его запросу. В случае наличия обременения другим текущим контрактом, то сразу после его завершения. Оплата заявлена как стандартная и соответствующая сложности выполнения контракта. Надо сказать, про оплату — довольно размытое понятие, но в качестве арбитража было допустимо привлечение гильдии наемников для подтверждения стоимости оказываемых услуг. В случае отказа от его заключения нужно было выплатить неустойку в размере все тех же 50 золотых монет. Вот и что из этого выбирать? Оба варианта плохие и оба подставляют моих ребят. Но, с другой стороны, если бы не я, то им бы сейчас уже было бы все равно. А потому внутренне я все же был готов принять это решение самостоятельно, ни с кем не совещаясь. Я взял перьевую ручку, любезно предоставленную мне чиновником, и подписал одну из бумаг. Удовлетворенно кивнув, он взял лист с мировым соглашением и поднес его к горящей на столе масляной лампе. Я еще подумал, для чего она тут, ведь в комнате было и без того светло. Невыбранная мной опция вспыхнула и сгорела дотла. На столе же остался лежать лишь подписанный мной контракт на пока еще не объявленную заказчиком услугу. Магистр Протерус, один из сильнейших магов Павелина, последний из тех, кто удостоился получить это звание, больше всего не любил, когда в бег его интересной, но размеренной жизни вмешивалось что-то, способное сломать устоявшийся ход вещей. Он не был из тех людей, которые в поиске новых ощущений любили ходить по краю, балансируя между взлетом и провалом, жизнью и смертью. Или тех, которые, присытившись доступными благами, искали новые способы получения удовольствий, уже за гранью дозволенного. Его абсолютно все устраивало. Единственное, что было способно вывести его из себя и заставить действовать, наплевав на все и всех, так это искренняя ненависть к Ковину и всем грязным ублюдкам, которые посвятили свой дар этому сборищу темных колдунов. И надо сказать, ненависть была взаимной. Ковин не простил ему ту пощечину, когда 20 лет назад к стенам замка тогда еще мастера Протеруса заявились слуги отрекшегося, требуя выдать укрывающегося там их бывшего соратника, госпожу Мариусу, по совместительству приходящуюся ему, Протерусу, дочерью. Она слишком много видела и знала, чтобы Ковин просто так отпустил ее, и слишком много рассказала своему отцу о своей роли в Ковине, чтобы тот сохранил к ней хоть какие-то теплые чувства. Она уже давно не была той девочкой, которую он когда-то носил на руках и баловал всем, чем только было возможно. Вместо прощения в его душе воспылала ненависть к Ковину и их проклятия тому полубогу, которому они так самозабвенно поклонялись. Ненависть за то, что те так извратили когда-то дорогого ему человека. По законам Закатного Королевства, как и любого другого государства на Западе и Юге Павелина, за те преступления, что совершила его дочь, будучи старшей слугой Ковина, ей полагалась смерть, даже несмотря на ее благородный статус и силу их семьи. Наверное, он мог бы организовать ее бегство в дикие королевства или даже в свободные земли, на что, скорее всего, и рассчитывала Мариуса, когда заявилась на порог его замка в поисках защиты от своих же собратьев. Вот только слухи все равно бы поползли, и тогда отвечать уже пришлось бы ему самому. Как бы силен он ни был, в Павелине найдутся те, кто исполнит приговор. В конце концов, запрет на жертвоприношение установлен самим первым императором, и ради такого случая он и сам может пожаловать в гости. Когда слуги Ковина вместе с нанятыми ими наемниками высадились на берег возле его замка, Мариуса еще была жива, но судьба ее уже была предрешена. Вот только будущий магистр не стал разговаривать с незваными гостями, а поубивал их всех на месте, спустив на них всю скопившуюся злость и ненависть. В тот же день он лишил жизни и свою дочь, но сделал это милосердно, без лишних слов и боли. На следующий год он получил звание магистра, которое признали все сообщества магов цивилизованных государств. А ведь он как можно дольше хотел не привлекать внимания к своей выдающейся даже по меркам мастеров магической силе. Ковин не прощает своих обидчиков, и все эти 20 лет патриарх и слуги отрекшегося пытались найти возможность уязвить его, пусть не напрямую, но через близких ему людей, через его планы и интересы, через его репутацию. Но и магистр Протирус так легко не забыл, кто виновен в смерти дочери. И первым в списке числился мастер Херузин, наставник его дочери, отравивший душу Мариусы обещаниями их полубога о лживой и заемной силе. Вот и сейчас магистр знал, что разминулся с этим темным выкормышем в Карпугаре лишь на толику времени. Он лично видел догорающий то ли склад, то ли сарай, от которого так и веяло грязной силой служителей Ковина. Он сумел проследить за повозкой, оставляющей за собой след кровавой магии, и нашел этого мазая, которого сначала хотел размазать на месте. Но что-то в последний момент его остановило. Может, следы ожогов запрещенной магии на теле, а может, его странное поведение. В итоге он стал свидетелем того, как наемники, что выяснилось чуть позже, в прямом смысле слова утопили пару древних артефактов, за которые по самой скромной оценке можно было бы получить не меньше пары тысяч золотых монет, за каждый. Главное знать, кому продать. А далее магистру Протирусу не составило труда размотать весь этот клубок, допросив сначала купца Квилькома, затем нанятых Людомиром грешских витязей, и даже парочку вовремя сбежавших, а потому уцелевших, бандитов со злополучного склада. Естественно, все они не сразу согласились ответить, но у магистра был просто фантастический дар убеждения. Для полной картины оставалось лишь услышать правдивую историю этого странного наемника-мазая. Вот только глядя ему в глаза, магистр понял, что не хочет ввязываться в это дело еще больше. Слишком много ниточек сплелось вокруг него, и Протирус отчаянно не хотел вплетать туда свою. Но и пройти мимо он не мог, ведь на конце одной из них он четко видел этого ублюдка Херузина. Эпилог. Кто как ни чудом выживший человек может по-настоящему радоваться жизни? Вот и сейчас, дважды пройдя по самому краю, я наслаждался всеми радостями простого существования. Без больших планов, без грандиозных идей, без жизнеутверждающих принципов. Просто сидел на перилах в морском порту и ел булку с корицей и маком, подставив одну щеку теплому бризу, а другую, не менее ласковому солнцу. Никто из моих ребят не мешал мне получать простые удовольствия, не лез с вопросами и уж тем более с предложениями. Харки и компания усиленно делали вид, что все в порядке, но я то и дело ловил на себе их короткие тревожные взгляды, которые они ненароком бросали в мою сторону, чтобы убедиться, что я еще не съехал с катушек. Я их в этом не винил. В конце концов, восстановленные благодаря Харке воспоминания о том утре в этом же самом порту действительно говорили, что кратковременная потеря рассудка имела место быть. Вот только даже Харке не знал всего. Ведь тогда на рассвете он не слышал того голоса, что предлагал оставить кровавые древние артефакты себе, а не согласных и бесполезных первыми принести в жертву. Не знал он и того, что чем больше слушал я этот голос, тем больше его доводы казались логичными и разумными. И каких титанических волевых усилий мне стоило, чтобы не поддаться соблазну и довести начатое дело до конца. Лишь когда треклятый алтарь и жертвенный нож погрузились на морское дно, этот чертов голос наконец заткнулся, а я смог с облегчением потерять сознание. Минуты иллюзорной безмятежности закончились вместе с последним кусочком ароматной булочки. Хотел бы я, как и магистр Протирус, стараться никуда не вмешиваться, но в отличие от него у меня не было столько времени. У него впереди еще сотни лет, а у меня, если верить Эмалику, осталось меньше 5, а потому нужно двигаться вперед. Я потянулся для начала всем телом, прогоняя навеянную солнечным днем сонливость, и спрыгнул с перил, бодро зашагав по направлению к своим бойцам. «Ну что, гордые сыны Павелина», — окрикнул я их, — «небось хотите послушать историю о том, как ваш доблестный командир вытащил вас из-под ножа злобных темных колдунов?» «Есть такое», — ответил Харки. «Думаю, всем интересно будет. Ну разве что колтуна лучше отправить пока подальше, он у нас нежный, спать потом плохо будет. Да я тебе, сейчас со всей своей нежностью башку проломлю», — возмутился Рыжий, но глядя, что я приподнял руку, остановил свою тираду. «Значит, расскажу, сегодня вечером, за хорошей выпивкой и отличной едой. Думаю, наш отряд заслужил это сполна, а еще вы все заслужили свои монеты, и пришло время с вами расплатиться. Каждому из них я по очереди протянул по 2 золотых, со словами благодарности за проделанную работу. Все-таки мне повезло в этом новом для себя мире найти людей, готовых рисковать друг за друга жизнью, а может и это не совсем везение, а лишь очередные происки той неведомой силы, что сплетает наши судьбы в одну паутину. Вот только для чего мы ей все понадобились, и каков будет итог для каждого из нас, оставалось покрыто тайной. «Ох и погуляем сегодня», — улыбнулся колтун, стискивая свои заработанные потом и кровью металлические кругляши. «Погуляем-то погуляем, ну а дальше что?» — спросил Харки. «Какие планы у нашего отряда? Кажется, мы хотели создать общий котел для сбережений. Думаю, половины должно хватить». С этими словами он протянул мне один из своих золотых и толкнул локтем колтуна. Тот, немного попыхтев, все-таки тоже вложил мне в руку свою монету, как и Гарунар, который, казалось, расставался с деньгами легче всех. К моему удивлению, Пруст и Шуст не остались в стороне и добавили по монете от себя. «Мы решили остаться с тобой, Мазай», — сказал старший из братьев. «Если ты, конечно, не против взять нас к себе, буду рад. Такие бойцы нашему отряду нужны», — ответил я, принимая их вклад. И это было действительно так. Парни доказали профпригодность, да и вроде подвоха от них ждать не приходилось. А вшестером мы уже тянули на полноценный отряд, который мог вступить в гильдию, со всеми вытекающими привилегиями и последствиями. «Значит, вступаем в гильдию и берем новый контракт?» — спросил Шуст. «Не так быстро», — осадил я его прыть. «Кажется, я обещал вам по завершению контракта веселую жизнь. Не забыли? А может, не надо?» — робко спросил колтун, на которого все остальные сейчас смотрели недобрым взглядом. «Ну уже нет, я от своих слов не отказываюсь. Обещал, значит, будет вам с пользой потраченное время. Но это потом, а сегодня действительно время отдохнуть и отпраздновать как следует. Ну что, готовы погулять на славу? Как никогда», — ответил за всех Харки. В итоге, прослышав про нерадужные перспективы предстоящих тяжелых тренировок, наши бойцы отмечали и гуляли с двойным рвением. Пиво и вино текли рекой, едой заставлен был весь стол, а ребята наконец смогли расслабиться. Нет, конечно, мы не пошли в старый пень или другое дорогое и пафосное место, но и выбранная таверна оказалась вполне себе приличным местом, где ватага мужиков может интересно провести время. К тому же сыны удачи было именно тем местом, где в основном собирались местные гильдейские наемники отпраздновать успешное выполнение контракта. Так что это была еще и возможность посмотреть на конкурентов поближе и оценить наши перспективы. Таверна в этот день была битком, но нам улыбнулась удача и достался последний свободный стол. На нашу пирушку мы пригласили купца Квилькома, и он не подвел, оплатив в итоге чуть ли не половину немаленького счета. Хороший все-таки мужик. Моя история про ночные события на складе произвела на всех сильное впечатление, хоть и была существенно переработана. О некоторых вещах им все-таки лучше не знать, а о других и вовсе не стоит говорить даже самым близким людям. После рассказа услышал много тостов в свою честь, а один мы выпили за Лепрекора, тихого и неприметного помощника купца, совсем чуть-чуть не дожившего до окончания нашего похода. Кстати, Мазай, после очередной здравницы вдруг спохватился Харки. «Если мы в гильдию вступать собрались, то нам надо имя отряду придумать. Ну что, мужики, какие идеи есть?» Харки обвел всех товарищей взглядом, призывая выносить на обсуждение свои предложения. Может, яростные псы, высказался первым уже изрядно захмелевший колтун. Или, кровавые топоры, стальные жала, волчьи зубы, смертельные. Колтун, все, успокойся, дай другим хоть сказать, осадил его друг, тем более что, будучи подвыпившим, тот не стесняясь выкрикивал свои предложения, чем заставлял оборачиваться людей за соседними столами. Может, сумеречные клинки, предложил Шуст. Ну мы же не наемные убийцы, возразил Харки. Думаю, нам больше подходит что-то вроде алчных 40 или жадных до монет, чтобы заказчик сразу видел, что не стоит нас недооценивать. Ага, и проходил мимо, возразил Пруст. Так у нас контрактов не будет. Может лучше честные рубаки, чтобы нас пытались все облапошить, не согласился в свою очередь колтун. Нужно что-то грозное, опасное, чтобы боялись и враги, и заказчик. Вот я и говорю, смертельные. Да хватит уже со своим смертельным, зубастым и острым. Влез Шуст, это для неуверенных в себе, а мы знаем себе цену. А ты что молчишь, Гарунар? Ну а чего языком трепать? Как Мазай скажет, так и будет. Его отряд, ему и решать, а буду я яростным псом или алчной сорокой, для меня не так важно. А действительно, спросил Квильком, до этого имевший роль вольного слушателя. Почему молчит ваш командир? Я обреченно вздохнул, почувствовав на себе пытливые взгляды. Тут, видимо, не отвертишься, и решать придется мне. Но что-то ничего путного на ум, как назло, не приходило. А те варианты, что засели в моей голове, вряд ли понравятся требовательной публике. Если честно, они и мне-то не особо нравились. Но не успел я сказать и слова, как за меня уже все сказали другие. Эй, ребята, поглядите, кто это у нас тут раскудахтался, решил высказаться один из мужиков за соседним столом. Не как цыплята решили стать петухами. Да не лезь к ним, рубила, попробовал угомонить его другой. Сам лет 5 назад таким же был. Ты меня с этими то, гром, не равняй, еще больше завелся первый. Я и тогда из себя что-то представлял. А это щенки совсем, наслушавшиеся рассказов о том, что наемничеством деньжат можно заработать, а потом из-за таких, как они, страдают репутацией гильдии. Во-во, так и есть, поддержал его еще один подвыпивший наемник. А ты слышал, какие названия они громкие выдумывают, что не предложение, так прям целая история. Ну а ты глянь на них, какие суровые сидят. Ха-ха-ха, за столами начали раздаваться смешки, местами уже переходящие в хохот, а мои ребята притихли и явно напряглись. Вступать в конфликт было точно нельзя, нас было меньше, да и находились мы, считай, на чужой территории. А мордобой с членами гильдии – не самая лучшая идея, если собираешься в нее вступить. Ой, а чего притихли-то наши яростные псы? Очередной взрыв хохота в зале. Давайте еще варианты. Хотим послушать. А может лучше мы им предложим? Спросил Рубила. Как насчет писклявые котята? Или назойливые мухи? Да нет, посмотри, как примолкли. Да уши развесили, как зайцы в поле. Точно, трусливые зайцы. Ну вот, довольно осклабился Рубила. Помогли как смогли, нравится вам наш вариант? Чего молчим, зайчата? Он нагло вперил в нас свой ухмыляющийся взгляд, вызывающе осклабившись. Ржали уже почти все посетители. Даже мужик по имени Гром, пытавшийся остановить заводилу в самом начале, вовсю улыбался сейчас, подкручивая себе пышные усы. Ладно, балаган пора было заканчивать. Я поймал взгляд зачинщика и уставился на него в ответ. Ну допустим зайцы, сказал я. Но кто тебе сказал, блудила, что они трусливые? Я рубила, зарычал наемник. А ты за словами то следи, а то без ушей останешься. Да, мне срать, блудила ты или зубила, да хоть мудила. Тебя, видимо, гнобили поначалу. Вот ты и пыхтишь теперь громче всех. Знаю я таких, видел не раз. Ах ты, ублюдок, да я тебя сейчас. Наемник подскочил и тут же повалился на пол, неуверенно попробовал встать, но не сделав и двух шагов, снова упал. Да ты поосторожней там, порекомендовал ему я. Не наблюй добрым людям на ботинки, грозный дрочила. Сам же я удерживал заклинание вверх дном, не давая ему возможности встать. Другие наемники опешили, не зная пока, как реагировать на изменившуюся обстановку. Но кто-то уже посмеивался, и на этот раз не над нами. Наемники – народ простой, а гильдия – не братство. Скорее сборище конкурентов, которые не прочь понаблюдать за промахами своих коллег по цеху. «Ах ты ж мерзкий колдунишка!» Все еще пытаясь встать, выкрикнул Рубила. «Выучил пару фокусов и теперь думаешь, что можешь быть смелым. А вы чего расселись, дайте ему в глаз кто-нибудь. Четверо мужиков, сидевших за тем же столом, что и решивший подразнить нас наемник, повскакивали со своих мест, чтобы проучить взорвавшихся новичков. Только Гром остался сидеть, как ни в чем не бывало, попивая свое пиво. Им навстречу поднялись Колтун и Гарунар, чем тут же охладили пыл ретивых парней, когда те смогли в полной мере оценить их размеры. «Вы бы присели лучше», — спокойно порекомендовал им Харки, сам при этом не вставая из-за стола. «А то командир у нас вспыльчивый, может и яйца вскипятить. Будете потом своим дамам оправдываться, мол, что хер висит, так это злой колдун виноват». Снова послышались смешки и улюлюканье. «Что, рубило, дося?» — выкрикнул кто-то с другого конца зала. Поднапрягся, допернул. Народ в зале опять заржал. Я отпустил заклинание, так как долго его удерживать не имело смысла, только резерв просажу. Почувствовавший, что наконец снова может нормально ориентироваться в пространстве, мужик с красным от злости лицом ничего не придумал лучше, чем разразиться матерной бранью и вызвать меня на кулачный бой, благо, что с оружием в сыны удачи не пускали. «Давай, выходи, покажи, чего ты стоишь без своих фокусов?» Распалялся он, оглядывая зал в поисках поддержки. А народ, похоже, был не против еще одного бесплатного шоу. «Ставлю 40 медиков на рубила, и я полсеребрушки на него же, а я 30 медиков ставлю на колдунчика. Гром, принимай ставки». Наемник по кличке Гром словно нехотя достал небольшую книжку и начал вносить туда записи. «Я же вроде еще не согласился. Ставлю 20 медяшек, что зайчонок струсит». Словно услышав мои мысли, некоторые начали ставить на то, выйду ли я вообще на бой или нет. «Серебряный нарубила, размажь его, и я серебряный нарубила мудила. Ахаха, не подведи». Ставки были явно не в мою пользу. Оно и понятно, габаритами я был явно меньше, да и все уже поняли, что я слабенький маг, а значит на кулаках явно не мастер. И наверное суммы были бы еще больше, но максимальная ставка, озвученная Громом, равнялась одной серебряной монете. Как я узнал позже, это была устоявшаяся практика, чтобы наемники по пьяни не спустили все свои накопления. Народ в зале, слыша, что почти все ставят на фаворита в лице знакомого им наемника, приуныл. О существенном выигрыше речи в таком случае не шло, так как на кону по другую сторону была лишь горсть медиков отчаянных смельчаков, решивших рискнуть малым, ради небольшого шанса срубить куш. Прежде чем встать, я под лавкой пнул Харки, и тот, все поняв без слов, крикнул: «Серебряный на Мазая!» А за ним на меня по одной монете поставили все бойцы нашего отряда и даже Квильком. Народ оживился, ведь теперь на кону уже были серьезные деньги, а заодно расстроились те, кто ставил на то, что я вообще откажусь от спора. «Я тоже поставлю 50 медиков на, как вы сказали, Мазая», — сказал Гром, захлопывая книжку, тем самым закрывая прием ставок. «Ну что, добрые люди, прошу во двор». А у таверны действительно оказался свой собственный большой двор, с очерченным кругом и вытоптанной травой, что еще раз говорило о нередкости проводимых здесь подобных мероприятий. Тут же стояли и разномастные мишени, видимо, для соревнований в меткости. «Ты ему пожестче надавай», — подсказал мне Колтун, хлопнув по плечу. «Не нравится он мне, мудак какой-то, мухлевать будет». Я, если честно, и сам собирался немного сжульничать, использовав прилив. Но не тут-то было. Для тех, кто не знает правила, Гром повысил голос, привлекая к себе внимание. «Бой без оружия, шнурки, шило, артефакты, зелья и магические техники запрещены. Специально для тебя, Мазай, здесь есть кому за этим проследить». Гром кивнул на собравшуюся посмотреть бой толпу, намекая, что среди них тоже есть как минимум один маг, способный распознать творимые заклинания. «Бой до тех пор, пока кто-то не выйдет из круга, не сдастся или не потеряет сознание», тем временем продолжил он. «Также бой могу остановить я, если сочту нужным. За намеренное чрезмерное членовредительство присуждается поражение и штраф в размере 2-кратной стоимости восстановления здоровья. В случае намеренного убийства, штраф 10 золотых и судебные тяжбы». «Всем все ясно?» Я, конечно, на вопрос кивнул, и даже на время отдал свой амулет Харки, но все равно что-то ни хрена мне ясно не стало. «Это точно гильдия, или бойцовский клуб какой-то, штраф за намеренное убийство, а за ненамеренное что? Пожурят. Можно подумать, легко отличить одно от другого. Ну да черт с ним, если влез во все это, нужно доводить дело до конца. На кону наша репутация в гильдии, а значит и качество предлагаемых нам контрактов. Готовы, начали, скомандовал Гром, который был не только распорядителем ставок, но и, видимо, судьей. Рубило не оправдал моих надежд и не кинулся сразу в атаку. В целом, он вел себя как грамотный боец, поначалу прощупывая своими одиночными ударами бреши в моей обороне. Я же старался держать дистанцию, пока не взвинчивая темп и иногда огрызаясь хлестким джебом. Наконец, сделав для себя какие-то выводы, мой оппонент перешел к связке ударов, пытаясь, если не попасть в голову, то хотя бы выдавить из круга. Он был на полголовы выше и весил, наверное, килограмм на 15 больше, а потому не очень-то опасался, что я могу войти в клинч или ввязаться в борьбу. Дождавшись очередного бокового удара, я, находясь уже у самой кромки, поднырнул под его руку и жестко пробил в печень и снова разорвал дистанцию. Рубило сделал вид, что его таким не проймешь, но я-то знаю, что такие удары бесследно не проходят. Нужно лишь добавить еще. Новую и более агрессивную связку от Рубила я встретил очередным смещением с последующим лоукиком по опорной ноге. И снова Рубила пренебрежительно хмыкнул, показывая, что ему все нипочем. «Да что ты как девка бегаешь?» – раздраженно сказал он. «Ты будешь драться или нет? А от тебя, что, девки бегают?» Не остался я в долгу, хотя оно и не удивительно. «Ах ты ж, жить надоело, гаденыш!» Рубила снова полез на пролом. Постепенно его осторожность сменялась раздражительностью и желанием все-таки достать наглого меня, а мне это и было нужно. Его удары все больше становились размашистыми и все менее точными, а пару раз он хотел меня даже схватить, чтобы повалить на землю. Но каждый раз я его встречал хлесткими и жесткими ударами, стараясь по возможности нагрузить его печенку. В итоге мне это удалось, и когда я в очередной раз обозначил намерение еще раз ее пощупать, наемник инстинктивно опустил правый локоть, чтобы ее прикрыть, а я пробил боковым в открывшуюся челюсть. Участвовавший явно не в одной драке Рубило удар перенес лучше, чем я ожидал. Обычно люди после такого сразу теряют сознание, а он лишь сделал шаг назад и помотал головой, прогоняя состояние прострации. Но я не из тех, кто устраивает шоу. Эффективность и практичность – вот мои добродетели. Поэтому я не дал ему этих пары секунд, чтобы прийти в себя, а вместо этого впечатал еще один удар ногой в бедро и добавил прямой джеб в голову. Он снова попятился, сделав еще пару шагов в направлении границы круга. Я же решил его не мучить и ударом ноги вытолкнуть из арены. То ли отбитая нога его подвела, то ли удар в челюсть все-таки вызвал серьезное сотрясение, но в момент моего удара его ноги подкосились, и я попал не в живот, а в неожиданно подставившуюся башку. В итоге противника из арены я все же вытолкнул, вот только упал он туда уже без сознания. Как-то чересчур жестоко получилось, а со стороны и вовсе, наверное, смотрелось зверски. Как бы ни решили, что я умышленно калечу противника, но, к счастью, обошлось. «Победа, Мазая!» — в оглушительной тишине спокойно и как ни в чем не бывало произнес Гром. Не знаю уж, что покинуло раньше, его жопа пределы круга, или его сознание его же глупую башку, но победитель очевиден. И тут, наконец, толпа отмерла. «Ахаха!» — заржал вдруг один из зрителей. «Вот это я удачно на зайца поставил. Гром, сколько я там выиграл!» «Да млять, это какой-то неправильный заяц!» — возмутился второй. «Прям бешеный! Столько денег просрать из-за этого Рубила мудила! Он там хоть живой? Посмотрите кто-нибудь!» «Да дышит, вон, уже ворочится начал! У него в башке отбивать особо нечего!» «Так, кто против Мазая ставил, подходите с деньгами!» — перебил всех Гром. «И учтите, вы все записаны, хрен отвертитесь!» «Гром, а может я это, через декаду занесу, а то я чет на мели!» «Ты там, бурдюк, смотри, тогда больше ставки от тебя принимать не буду, а через декаду в два раза больше будешь должен, ты правила знаешь». «Да понял, понял, держи, грабитель, чтоб этим зайцам провалиться». «Стылый, ты зачем Рубила под сраку пинаешь, не видишь, что ли, он еще в себя не пришел?» «Да я и из-за этого хера серебряный, это ж он меня надоумил, я сначала на Мазая хотел медяшек поставить, а тут он, глаза свои выпучил, вот же сучий сын». «Каждый своей головой решает, нечего тут нытье разводить», — рявкнул Гром. «Сдаем свои монеты, с горем пополам», но все проигравшие ставки нашли свое место на бочонке, за которым примостился Гром со своей записной книжкой, что для меня, кстати, было удивительно. Это же сколько нужно иметь авторитета, чтобы приструнить толпу здоровенных мужиков, промышляющих по сути ратным делом и постоянно рискующих своей жизнью. Так, а теперь подходи те, кто ставил на нашего неожиданного победителя. Количество людей на этот раз было куда меньше, а если вынести за скобки моих ребят и Квилькома, так и вовсе таковых насчиталось четверо, включая самого Грома. С каждого серебряного мы подняли еще три, что было отличным дополнением к нашему бюджету. Расходы предстояли большие, а новые доходы пока откладывались. Больше всех радовались незнакомые мне парни, что поставили на меня горсть медиков и теперь хвастались своей смекалистостью и выигрышем перед менее удачливыми товарищами. А затем все снова двинули в кабак, где гудели до полуночи. Впрочем, я старался много не пить, да и ушли мы далеко не самыми последними, провожаемые одобрительными криками и веселыми напутствиями. На следующий день меня ждал еще один сюрприз. Проспав почти до обеда, во второй половине дня я отправился в гильдию вписать наши имена в местные анналы истории. Решил не тянуть с этим, так как не знал, сколько займет бумажная волокита. И какого же было мое удивление, когда в кабинете главы гильдии я обнаружил усатого наемника Грома. «А, Мазай, заходи», — пригласил он меня. «Я думал, вы сегодня отсыпаться будете, но документы я уже на всякий случай подготовил, даже твоих людей вписал». «Как это подготовил?» – удивился я. «А как же? Ну а что тянуть? Я разузнал про вас, отзывы от последнего заказчика отличные. Да и вчера вы показали себя белее, чем достойно, я вон даже деньжат заработал немного». Гром позволил себе от души рассмеяться и, вообще, вел себя по-небратски. Выглядело все это, прямо скажем, как-то подозрительно. «И гильдия решила принять нас к себе одним днем?» – с сомнением спросил я. «Именно», – громко сказал он. А далее доверительно и шепотом добавил, тем более один очень достойный господин лично порекомендовал мне, скажем так, не чинить препятствия и помощь с документами. Понятно, протянул я, в голове перебирая всех влиятельных персон, с которыми успел столкнуться за это время в павильоне. Но, если честно, нам действительно нужны сильные небольшие отряды вроде вашего, тем более с боевым магом в составе, сказал он, протягивая мне бумаги с небольшой печаткой, которой гильдейские отряды скрепляли контракты с нанимателями. «Так что вот, держи, даже печать уже готова». «Вот же только», и сказал я, глядя на рисунок печатки и с уже возникшим подозрением всматриваясь в гильдейскую грамоту. «Добро пожаловать в гильдию наемников вольных городов», откровенно улыбаясь себе в усы, сказал Гром. А я все смотрел и пытался переварить увиденное. Ведь на печатке красовался самый настоящий заяц, а на полностью заполненном и заверенном листе бумаги чернилами было гордо выведено название нашего отряда «Бешеные зайцы». Оставалось лишь поставить свою подпись и приложить печать. Конец второй книги.